теплой сказки хватит нам на всех. Там, где издалека плывут седые облака, где краски солнца разрисуют ночь, и темнота опять отступит прочь. И как прекрасном сне пройдем по утренней росе. Здесь правит звонкий тайну ведь.